Но мы можем сказать, это легко сказать, а сделать трудно. И путь Раскольникова – это вот тот самый трудный путь. Путь от служения злу к победе над злом. Путь же Свидригайлова – это путь служения злу, отчаяния перед кажущимся всевластием зла. Это путь отказа от волевых усилий к преодолению зла в себе. Однако есть и иные попытки решить эту проблему, и Достоевский намечает их также, вполне определенно оценивая. Можно ведь попытаться уйти от мира в фантазию, погрузиться в грезу, что порой почти удается Катерине Ивановне Мармеладовой. По слову Достоевского, она одна из тех, кто сочиняет себя. Не в силах выдержать удары жизни, она начинает выдумывать особые обстоятельства, в которых всегда готова обнаружиться счастливая возможность одним махом одолеть все напасти и всех недругов заодно как подлинных, так и мнимых. Катерина Ивановна из породы мечтателей, столь хорошо исследованных писателем в его прежних литературных опытах. Мечтания ее порождают фантастические действия, всегда завершающиеся крахом, но горький опыт остается для нее бесплодным. Причина же в том, что в основе всех мечтательных фантазий Катерины Ивановны замешаны ее гордыня и тщеславие, избавиться от которых выше ее сил. Гордыня Катерины Ивановны подводит несчастную женщину к страшному итогу. Перед лицом смерти она по существу отрекается от Бога. «Что? Священника? Не надо? Где у вас лишний целковый? На мне нет грехов. Бог и без того должен простить. Сам знает, как я страдала. А не простит, так и не надо». Не так тут все просто, конечно. Тут и гордыни, и жалостливая заботливость об отстающихся, и даже жертва собой ради них, ради не лишнего целкового. Но надо всем полное несмирение. Тут горький итог. Борьба со злом совершалась не там, где нужно было. Гордыню и мечтаниями зла не одолеть. Заметим при этом, что Катерина Ивановна вовсе не есть жертва социального угнетения, как порою трактует ее судьбу. Но жертва нравственной беспомощности и безволия пьяненького мужа ее, Мармеладова, который паразитирует на отзывчивости и безответности своих ближних. Ну, положим, и Мармеладов укрывается от жизни в собственной грезе, в пьяном загуле. Но он уж вовсе не жертва, но виновник собственного положения, ибо загнал себя в порочный круг. Пьянство оправдывает нищетою, нищета же порождается именно пьянством. Можно, разумеется, надрываться в каких угодно фантазиях, но мечта лишь скользнет мимо грубой реальной прозы и развеется дымом, вовсе не поколебавши зла, столь ненавистного для слабого мечтателя. Тут не более, чем наивное подчинение злу. Но можно понадеяться и на собственную волевую активность, на силу в возвышении над злом. Так открываются еще две возможности – либо замкнутое в себе индивидуалистическое самоутверждение, либо попытка революционного изменения мира, уничтожение царящего в нем зла. Впрочем, второе, как и первое, тяготело к идеям разумного эгоизма. В первом случае на зло вовсе нет посягательства. Человек лишь пытается оградить себя от его ударов доступными ему средствами. Одно из таковых вернейших видится в денежном могуществе. Человек покоряется золотому тельцу и уповает на его надежное покровительство и защиту. Это путь Лужина. Петр Петрович Лужин не без претензий на общественную пользу и не без посягательства на сугубую научность собственного эгоизма. Все его рассуждения выглядят рассудочно стройно и даже привлекательно, но только для тех, кто, не обладая культурой логического мышления, не умеет домысливать красивые теории до конца. Раскольников, который над всеми подобными идейками голову изрядно поломал, узнал знакомый ему ход мыслей. «Доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать». Чуждость для русского сознания лужинских построений Достоевский подчеркивает на уровне словесного образа, заставляет Лужина неуклюже, не по-русски передать пословицу «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Лужин будто переводит русский слог на иностранный язык, пытается приспособить иной способ видения мира к своим теориям и обнаруживает лишь их несовместимость. Он говорит так: «Пойдешь за несколькими зайцами разом и ни одного не достигнешь». Великолепная характеристика средствами языка. Из разумного эгоизма, что у дельцов, что у революционеров, нетрудно вывести разрешение преступлений по выгоде. – ну и по совести, поскольку и у тех, и у других совесть выгодой определяется. И на практике такой вывод осуществлялся несчетно. Между буржуазными и революционными практиками разница лишь в указании различных способов овладения сокровищами на земле. Для дела спасения все подобные идеологии и практики – несомненное зло. Одолеть его опять-таки просто – не соблазняться им. Разумные эгоисты, в какой бы мундир они ни рядились, лишь приумножают зло. Прежде для других, но нередко и сами становятся его жертвой. Правда, нужно отдать должное революционерам. Они все же намечтали себе, будто со злом они именно борются. Тема революционной бесовщины для преступления наказания побочная. Теория Раскольникова, разрешение убийства по совести, выводит познающий разум, отчасти, конечно, по касательной, к обнаруживающей себя как раз во время работы писателя над романом «Проблеме политического террора». 1966 год, который создается роман, это покушение Каракозова на Александра II. Так вот, политический террор ведь есть не что иное, как дозволение кровавого преступления ради благой цели. Ну, правда, Достоевский осмысляет этот вывих души пока вне политической борьбы. Раскольников все-таки не революционер, террорист. Хотя вот показательно Разумихин заподозрил в нем ненадолго политического заговорщика. Раскольников не помышляет о социальном переустройстве жизни. Его цель пребывает на ином уровне мировосприятия. Нигилиста в романе олицетворяет Лебезятников в карикатурном облике. Он принадлежит к тем силам, какие вознамерились спасти мир своим разумением и собственными усилиями в земном безбожном бытии. Лебезятников исповедует новомодное для того времени поветрие. Он горячо предан устройству коммун, должных внести в жизнь прогрессивные начала. Коммуна, которую рекламирует Лебезятников, есть отчасти пародийное отражение идеальных сообществ, нафантазированных Чернышевским в романе «Что делать?», отчасти же как бы реальное осуществление хрустального рая. Такие коммуны создавались горячими энтузиастами именно в реальности. Ну, известнейший пример – Слепцовская коммуна, описанная не без сарказма Лесковым в романе «Некуда». И все вот эти коммуны после недолгого существования распадались, поскольку созидались на песке безбожия, хотя теоретики и практики этого строительства побоялись догадаться о том. Вообще гипотеза коммунистического будущего минуется по недоразумению научной теории, вопреки тому очевидному факту, что даже самые первые лабораторные опыты при попытке подтвердить реальность прекрасных мечтаний неизменно давали отрицательный результат. Достоевский исследует это социальное явление на уровне индивидуальных стремлений участников коммунистического психоза и выводит одной из важнейших причин его все ту же похоть самоутверждения. Лебезятников демонстрирует ее в самом пошленьком виде, чего стоит одна его тирада. «И если я когда сожалел, что у меня отец и мать умерли, то уж, конечно, теперь я несколько раз мечтал даже о том, что если бы они еще были живы, как бы я огрел их протестом, нарочно бы подвел так». Огреть протестом – типичное проявление закомплексованной ущербности, не говоря уже о извращенности самой причины – печали человека по умершим родителям. Главное содержание жизни вот этих участников коммуны – полное разрушение семейного начала. Некоторые даже совершенно отрицают детей, как всякий намек на семью. Как мы помним, это же ощутимо утверждено в романе «Что делать?». Вообще, прогрессивные идейки Чернышевского заметно существовали в то время и содействовали вывихнутости сознания его последователей. То, о чем с восторгом рассказывает Лебезятников, Достоевский не выдумал, а брал из действительности. «Вон, Варенц, 7 лет с мужем прожила, 2 детей бросила, разом отрезала мужу в письме. Я осознала, что с вами не могу быть счастлива. Никогда не прощу вам, что вы меня обманывали, скрыв от меня, что существует другое устройство общества посредством коммун. Я недавно все это узнал от одного великодушного человека, которому я отдалась и вместе с ним завожу коммуну». Это ведь из жизни, а не выдумка романиста. Даже комические рассуждения Лебезятникова о супружеской неверности отражают всю ту же реальность. «Когда же рога ставятся открыто, — говорит он, — как в гражданском браке, тогда уж их не существует, они немыслимы и теряют даже название рогов. Напротив, жена ваша докажет вам только, как она же уважает вас, считая вас неспособным воспротивиться ее счастью и настолько развитым, чтобы не мстить ей за нового мужа. Я бы, кажется, сам привел к жене любовника, если бы она долго его не заводила. Друг мой, — сказал бы я ей, — я тебя люблю, но еще сверх того желаю, чтоб ты меня уважала, вот. Так, что ли? Так я говорю. Ну, тут, кстати, мы можем сказать, высказались не только идеи автора романа «Что делать», но отчасти и практика его семейной жизни. Лебезятников смешон, пустопорожен, глуп до абсурда, хотя его натура не чужда благородства. Ну, достаточно вспомнить его поведение в истории с разоблачением Лужина, клеветы против Сонечки. Ну, правда, благородство его лишено надежных ориентиров, отчего он из самых благородных побуждений однажды собственноручно избил Катерину Ивановну. Лебезятников, разумеется, забавен, но незабавные дейки, спародированные его некрепким умом. Достоевский исследовал весь их комплекс позднее в «Бесах», но в «Преступлении и наказании» он через голову своего глупца-энтузиаста и его оставшихся вне авторского внимания вдохновителей. Достоевский пытается прозреть страшный итог их социально-разрушительных мечтаний. В последнем сне Раскольникова, в одной из своих антиутопий, грозном предупреждении России, предупреждение, которое, к несчастью, не было услышано. Вера Павловна у Чернышевского, помнится, увлекалась сновидениями о грядущей хрустальной справедливости. Достоевский показал, что она на самом деле могла бы узреть, будь ее автор логически более последователен и проницателен. Вот сон Раскольникова. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и неколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все и все погибали. Язва росла и продвигалась дальше и дальше. Вот эта аллегория проста. Бесы вселялись в людей. Бесы вели мир к гибели. Но бесам будет воля там, где люди изгоняют Бога из своей души. Недаром видит этот сон Раскольников. Именно его рассудочные схемы, пусть он о том и не думал в полноте, именно его схемы оказались родственно близки химерам будущих разрушителей России. Ему и выпадает заглянуть в лицо грозящей реальности, познать следствие его измышлений. Как его признание крови по совести сделало его душу беззащитной перед бесами, так и приятие в сознании людей страшных теорий революционно-насильственного изменения мира сделает их бессильными в противостоянии сатанинскому злу. Вывод несомненен. Одолеть зло возможно лишь на уровне личной веры, но не социального переустройства жизни. Без веры в воскрешенного Лазаря все тщетно.